Глава 11. Когда мужчины вернулись, Эленор поняла, что их антипатия друг к другу была настолько сильной, что они и не пытались ее скрывать. Сама же она чувствовала себя червяком перед клювами двух малиновок. И, как известно, в такой ситуации червяка поздравить не с чем. «Джулия», — мрачно подумала она, — «если бы я так сильно тебя не любила, я возненавидела бы тебя за то, что по твоей вине попала в эту ситуацию». Ей и так выдалось напряженное и беспокойное утро, которое можно было сравнить с танцами на краю пропасти. Один из помощников, работающий неполный день, упаковывая вещи из стекла после семинара, разбил крышку от конфетницы, а эта крышка стоила больше, чем сама конфетница, поскольку могла еще служить крышкой для сахарницы. А после того, как троица молодых людей села в свой Крайслер и укатила домой, Бен обнаружил новую трещинку в дорогой фарфоровой японской вазе. Да еще пришел Марвин Коулс, который последние полчаса ходил за ней по пятам. Увидев Бентона, он протянул ему навстречу пухлую руку. «Здравствуйте, сэр, как дела? Примите соболезнования насчет вашей тетушки. Она отличная была женщина. Мы все будем скучать по ней, не только эта маленькая леди. Я Марвин Коулс, мой магазин на северной стороне площади». Бентон очень быстро пожал его руку, заметив напряженность во взгляде Эленор. Почему-то этот краснолицый весельчак с лоснящимся лицом ему был неприятен. Коулс привык повсюду получать отпор и даже глазом не моргнул. Он спокойно изрек: «Я хотел бы знать, могу ли я поговорить с вами наедине. У меня к вам небольшое предложение». «О, Господи!» – подумала Эленор. «Он сейчас станет предлагать, чтобы Бентон продал ему магазин. Пожалуйста, не ему, кому угодно, только не ему». Она отвернулась от Бентона, и он не мог видеть ее лица. Бентон сказал: «Побеседуем здесь». Коулс немного смутился, затем пожал плечами. «Ну, Кэй, отлично, я могу сказать это прямо здесь. Я хочу купить у вас магазин. Все, что в нем, фургон, дом тоже, если хотите. Я вам дам отличную цену, а маленькая леди может остаться здесь». «О, конечно», — подумала Эленор. «Так оно, конечно, и будет. По крайней мере, до тех пор, пока Бентон не отправится туда, откуда приехал. И ты не извлечешь максимальную выгоду из всего, включая мои знания. Именно этого ты всегда и добивался». Эленор бесцельно перелистывала страницы в ежедневнике Джулии, ничего не видя и только желая сдержать набегавшие слезы и ничего не слышать. Вдруг на ее руки легла загорелая ладонь, словно защищая. Тони подмигнул ей. У Эленор возникло чувство досады. Ей была невыносима мысль о покупке магазина Тони или Марвином. Что же ей делать? Как ей следует поступать? Эленор не желала кому-либо принадлежать, словно послушная домашняя кошечка. Она сидела в старом потрепанном кресле возле письменного стола Джулии, освещенная бледными лучами солнца, проникавшими через высокие пыльные узкие окна. Смотрела на Томасина, развалившегося на подоконнике с нелепой розовой ниткой, которая свисала с его порванного уха, и вдыхала запах опилок, лака, считая нелепым все, что предлагали ей присутствующие здесь мужчины. Ей хотелось поскорее уйти. Но этого делать нельзя. Так что прояви мудрость, Эленор. Плати проценты. Все-таки Тони лучше, чем Марвин. Она заставила себя пошевелить рукой и ответить на рукопожатие. Бентон уловил ее движение. И если бы Эленор в этот момент посмотрела в его сторону, то увидела бы, что его челюсти сжались. Бентон, обращаясь к Марвину Коулсу, сухо произнес: «Подайте свое предложение в письменной форме. Тогда мы посмотрим, мистер Коулс». «Вполне достаточно, я так и сделаю. Элли, моя дорогая!» И он с улыбкой обернулся к Эленор. «Не найдется ли у вас лишних больших глиняных горшков? Одна покупательница предлагает мне бананы за них». Внезапно Эленор поняла, что сказал Бентон Бонфорд. «Подайте это в письменной форме, тогда посмотрим». Неужели этот идиот сразу не понял, что за тип Марвин Коулс? Несмотря на все усилия, ей не удалось улыбнуться в ответ Марвину. Она произнесла рассеянно: «Может быть, спросите Бена, он под навесом». «Хорошо, я заеду на обратном пути». «Пока, добрые люди! Мистер Бонфорд, скоро увидимся!» Никто не проронил ни слова, пока его шарканье не затихло вдалеке. Эленор пребывала в растерянности. Разве все уладить не было идеей Бентона? И разве он не понимает, что Марвин Коулс паразит и пьяница? И как Бентон мог даже предположить, что такой неряха сумеет подняться на высоты в том бизнесе, который вела его тетка? Ради всего святого, ведь деньги – это еще не все, если только речь идет в том случае, когда их нет. Воцарилось зловещее молчание. На лице Тони Мандейна застыло выражение явного неодобрения. Лицо Бентона не выражало. Ничего не выражало, словно было высечено из камня. И лишь одна Эленор была похожа на испуганного цыпленка. Она взяла карандаш, постучала по столу, сломав грифель, почувствовала себя полной идиоткой и нервно сказала: «Ах да, телефонные звонки. Пока вы отсутствовали, я почти забыла. Во-первых, она взглянула на Бентона, который оглянулся и посмотрел на нее отсутствующим взглядом. Мэтт заболел? Это адвокат Джулии. Прошлой ночью ему пришлось выйти на улицу во время грозы. Он искал щенка. Он здорово простудился, но сказал, что надеется быть завтра в офисе». Бентон пожал плечами. «Нет проблем. Я еще буду здесь?» «Конечно, он будет. Пока не набьет карманы деньгами. А вот потом он уберется. Так ведь, парень?» Стараясь не показывать своих эмоций, Эленор повернулась к Тони, который по-прежнему сидел, не шевелясь за столом напротив нее. «И звонили из вашего магазина в Сент-Луисе. Агент из Сотбис вылетел сегодня рейсом Transworld Airlines и прибудет в Сент-Луис к 10. Надо ли, чтобы кто-нибудь встретил его?» «Проклятье!» – тихо выругался Тони. «Только не Доминик!» Он стукнул кулаком по крышке стола. «Полагаю, что это лучше всего сделать мне. Человека из Сотбис полагается встретить наилучшим образом, так ведь?» Широко улыбаясь, он сделал круговое движение рукой, которое объединило их с Эленор и исключила Бонфорта, поскольку фермер из захолустья, вероятно, думает, что Сотбис – это ярмарка подержанных машин, а не элитарный антикварный аукцион. Эленор отвернулась и еще раз взглянула в свой листок, но голос ее приобрел некоторую уверенность. «Я потрясена! Что у вас есть такого, что интересует Сотбис? Королевские драгоценности?» «Боюсь, что нет. Просто серебро из одного поместья в Джорджии. Сегодня вечером я поеду в город, а утром вернусь». «Может быть, вы тоже хотите поехать? Я уверен, что Бонфорд обойдется без вас в эти несколько часов. А поездка, может быть, вас встряхнет, бедное дитя. Бедное дитя не оценило предложение Тони. Энтони очень ловко подчеркнул специально для Бентона, как будто бы Эленор и раньше отправлялась наедине в царство Мандейна. Эленор возмутила его предложение, потому что он об этом никогда не просил, и у нее даже и мысли не возникало о таком предложении, и уж, конечно, не тогда, когда была жива Джулия. «Тонкая игра», — подумала Эленор. Она почувствовала себя на месте ветчины, положенной между двух кусков хлеба. «Но ты должна выжить!» Она схитрила. Пожав плечами, она сказала: «Как любезно с вашей стороны предложить мне это! Посмотрим, как пройдет остаток дня!» Она отлично знала, как пройдет день, и одновременно поняла, что убедила Тони. В предложении ее привлекало только одно. Ей не придется проводить ночь под одной крышей с Беном Бонфордом. Кресло скрипнуло, когда она откинулась назад и одарила Бентона приветливой улыбкой, сказав: «Вам тоже звонили. Телефон я записала. Кажется, они беспокоились».